проворчал Потапчук, но к столику подошел, на чашку посмотрел. «Вообще-то он был человеком аккуратным», — добавил нерешительно. «А почему он жил один?» «Не знаю. Там какая-то темная история. То ли жена от него ушла, то ли он от нее. Ну, в общем, это давно было, еще 10 лет назад. Но я ничего точно не помню. По-моему, он сидел в кресле, когда к нему постучались», — задумчиво сказал Дронго. «И поэтому он оставил свою чашку кофе с недопитой. Встал и пошел к дверям открыть». Он поднялся с кресла и пошел к дверям, по дороге обходя стол и прижимаясь вплотную к старинному серванту. «Вот здесь он прошел», — показал Дронго. «Вы что, эксперимент решили поставить?» — спросил Потапчук. И вдруг Дронго поднял руку и достал из стоявшей в серванте вазы какую-то записку, скорее телеграмму. Он прочел ее сам и протянул Потапчуку. «Я был прав, посмотрите. Он держал телеграмму в руках, когда к нему постучались». В телеграмме было только несколько слов. «Встречаемся 20-го в 3 у Андрея». И подпись «Игнат». «Это телеграмма Савельева», — поднял изумленное лицо Потапчук. «Значит, он в России, в Москве». «Что значит «встречаемся у Андрея»? Вам это что-нибудь не говорит?» «Да, это церковь такая в Москве. Маленькая церквушка. В 83-м там был священником Андрей, фамилию сейчас не помню. Он работал на контрразведку, давая нужную информацию. А рядом была неплохая пивная. И офицеры, приходившие на встречу с Андреем, обычно любили сидеть в этой пивной». Так мне рассказывал сам Игнат Савельев. «Вы думаете, это его телеграмма?» — спросил Дронго. «Не знаю, но «встречаемся у Андрея» мог написать только он». «Кажется, я понял, почему убийцы появились именно сейчас», — вдруг сказал Дронго. «Они сумели установить адрес Лозинского по этой телеграмме и пришли сразу вслед за ней. Поэтому он и спрятал телеграмму перед тем, как его убили. Наверное, он им ничего не сказал. А вы говорили мямля, иначе бы он выдал эту телеграмму. Он мог просто рассказать словами», — пожал плечами Потапчук. «В той ситуации, в которой он был, ему уже нужно было предъявлять доказательства. А лучшим доказательством была эта телеграмма. Раз она еще здесь, значит, он им ничего не сказал. Нам придется возвращаться в Москву». «А с телом как? Вы же ликвидатор. Придумайте что-нибудь». «Я не гробовщик», — возразил Потапчук. «Ладно», — вздохнул Дронго, — «несите какое-нибудь одеяло или простыню. Нужно его завернуть, а потом вы найдете какую-нибудь машину, чтобы мы могли отсюда уехать. И желательно сделать это как можно быстрее и незаметнее». Потапчук ушел в другую комнату и скоро вернулся с большим цветным одеялом. «Сначала нужно завернуть его в простыню, чтобы кровь по дороге не испачкала машину», — деловито сказал ликвидатор. Дронго, взглянув на него, не стал комментировать. Вдвоем они завернули тело в простыню и только потом уложили этот страшный пакет в одеяло. Получился довольно объемистый сверток, к тому же очень тяжелый и громоздкий. «Идите за машиной», — велел Дронго, — «и пусть она заедет во двор». «А почему я?» — возразил Потапчук. «Меня тоже могут запомнить. Вы же прекрасно знаете, почему. Посмотрите на меня и на себя. Кого быстрее запомнит, вас или меня?» Я уже не говорю о том, что вы украинец.